1-7. Скарлетт. Открыв глаза, я села и свесила ноги с кровати. Сколько можно? Уже на протяжении 2 месяцев мне снится один и тот же кошмар. Как будто я падаю с неба. Наверное, стоит записаться на прием к психологу. Мне надо с кем-то поговорить. Тетя каждый день работает по 10 часов, принимая письма с жалобами людей о том, что в их домах погас свет или лопнули трубы. Друзей у меня нет, и меня это не особо печалит. Может, поговорить с Льюисом? Пусть этот толстяк и не поймет меня, зато хотя бы выслушает и не станет перебивать. В небе висела полная луна, такая манящая, завораживающая и огромная. Кажется, ее можно коснуться, стоит только протянуть руку. Я всегда любила ночь, потому что все вокруг чудесным образом преображается. Люди становятся другими, книги интереснее, атмосфера уютнее. Люблю читать по ночам. Все словно оживает, и ты не замечаешь, как быстро пролетают часы, а тьма сменяется светом. Упершись локтями в колени, я схватилась за голову. Сердце все еще бешено стучит, явно не собираясь успокаиваться. Пока я летела во сне, казалось, будто душа отрывается от тела и поднимается к небу и свету, который пробивается сквозь облака. На самом деле я не придаю значения снам, но когда кошмар повторяется много раз, пора задуматься. Или нет? Схватив будильник, который стоял на тумбочке, я включила настольную лампу и посмотрела на время. 4:00. Не думаю, что мне удастся заснуть, да и спать уже совсем не хочется. Подхватив халат со спинки стула, я спустилась выпить воды или чего-нибудь прохладного, чтобы прийти в себя. Пришлось светить телефоном себе под ноги, чтобы не споткнуться и не сломать что-нибудь. На одной из ступенек развалился кот, и мне пришлось перепрыгнуть через него. Летом светает рано, и сейчас солнце постепенно пробуждает город. Когда я открыла холодильник, мой желудок громко заурчал. Со мной такое частенько происходит, поэтому перед сном я мажу булочку джемом, чтобы потом просто достать тарелку и подкрепиться. Поставив еду на стол, я включила чайник и принялась ждать, когда он закипит, размышляя при этом о своей жизни. Сегодня опять предстоит идти в школу. Уроки готовы, а вот я — нет. Не могу выразить словами, как сильно я не люблю это здание, которое кишит богатенькими, самоуверенными идиотами. Раньше, когда папа еще не потерял работу, у меня были знакомые, с которыми я ходила на вечеринки, в кафе, да и просто гуляла. Но когда мы лишились денег, все от меня отвернулись, и я поняла, насколько алчны люди. Никогда не опущусь до их уровня. Уж лучше быть изгоем, серой мышью, которую никто не замечает, чем дешевой и тупой курицей, которая сделает что угодно ради денег. Меня тошнит от одного вида таких девчонок. Свист чайника вернул меня в реальный мир. Дотронувшись до его ручки, я тут же одернула руку, ибо она была очень горячая. Воспользовавшись прихваткой, я заварила чай. На кухне было так тихо, только я и мои мысли. С одной стороны, это умиротворяет, но в то же время стало как-то зябко и не по себе. Я начала ерзать на стуле, будто собственные мысли давили на меня, а стены сжимались. Прихватив еду, я встала и направилась в свою комнату. В коридоре 2-го этажа я столкнулась с Жасмин, которая куталась в белый халат. «Ты чего не спишь?» — сонным голосом поинтересовалась она. Ничего не ответив, я показала кружку и булочку, от которой пахло клубничным джемом. Тетя кивнула, зная о моей любви перекусывать глубокой ночью, и продолжила путь до туалета. Войдя в спальню, я вздохнула с огромным облегчением. Здесь я чувствовала себя защищенной. Будто это крепость, будто тут я в безопасности. Но почему, сама не знаю. Я устроилась полусидя на кровати и, накрывшись одеялом, взяла книгу. Когда мне плохо или тревожно, я читаю. Неважно что. Этикетку или что-то покрупнее. Мне просто надо что-нибудь прочесть, и станет легче. Никогда не любила электронные книги. Мне кажется, это неудобно, ты не погружаешься в другой мир. Это не поглощает. В комнату начал проситься кот. Какой-то он странный последние сутки, но тем не менее впустить его надо. Скинув одеяло, я босиком направилась в сторону двери и не успела ее полностью открыть, как Льюис прыгнул мне на руки. Если бы я его вовремя не поймала, оказалась бы до крови поцарапанной. Он очень любит подушки, поэтому одну я пожертвовала ему. Кот начал мурлыкать от моих неспешных поглаживаний. Это успокаивало. Веки начали тяжелеть, все тело расслабилось, я начала засыпать. Но прежде чем уйти в царство Морфея, я выключила лампу и убрала кружку с тарелкой подальше, чтобы случайно не задеть. Взбив подушку так, что она стала мягкой и воздушной, я легла на левый бок, глядя и смотря на кота, который, кажется, уже полностью утонул во снах. Интересно, а котам что-нибудь снится? Просыпаются ли они от кошмаров? И болит ли у них голова? Наверное, да, они ведь тоже живые существа. Иногда я им завидую. У них такая халявная жизнь. Нет ни войн, ни любовных страданий. В 9 классе мне нравился один парень. Он не был похож на остальных. Я незаметно смотрела на него и сравнивала с другими. Его зовут Джан, и мы до сих пор учимся вместе. Раньше он не участвовал в этих противных разговорах о девушках. Был воспитанным и культурным парнем. Но стоило ему связаться с одним учеником из футбольной команды, как все его хорошее поведение кануло в бездну. Тетя сказала, как понравился, так и разонравится. Поначалу было обидно, но со временем стало легче. Он бы не ответил мне взаимностью, как и все остальные. Поэтому влюбляться нет смысла. Я сидела в конце кабинета, пытаясь оставаться незаметной. Учитель объяснял формулы, которые я успела выучить на весенних каникулах. Многие в классе занимались своими делами, не обращая внимания на замечания мистера Варгуса. Этого преподавателя мало кто уважает среди учеников. Он никогда не кричит, делает только бессмысленные замечания и грозит поставить низший балл. Но это только слова. Несмотря на то, что он равнодушен к проделкам учащихся, я отношусь к нему с огромным трепетом. Мистер Варгус — лучший физик школы. Он действительно хорошо преподает. То, что он говорит, невозможно не запомнить. В дверь постучали. Я посмотрела на вошедшего, и он показался мне очень необычным. Такой светлый и добрый на вид. Но, переведя взгляд с него на Джана, я отвернулась, напомнив себе, что внешность бывает обманчива. Парень что-то говорил учителю, а тот кивал. Девушки включили режим хищниц, и мне стало вдвойне обидно, так что я уткнулась в тетрадку, повторяя то, что записала во время урока. Быть может, это закон подлости, но новенький подошел именно к моей парте. Он стоял и смотрел на меня. Я это чувствовала. Подняв голову, я встретилась с такими глазами, от которых просто невозможно оторваться. Таких глаз я никогда не видела. Они были не просто голубые, а словно неземными, нечеловеческими. По крайней мере, я подобных еще не встречала. Они излучали чистоту и доброту, искренность и спокойствие. Парень был похож на ангела, такой светлый, не похожий ни на кого не только в классе, но и во всей школе. Я никогда не могла спокойно смотреть в глаза человеку, потому что начинала смущаться. Но сейчас я не могла оторваться. Его взор притягивал, будто звал к себе, хотел, чтобы я шла за ним. Когда парень улыбнулся, мое сердце сделало сальто. От незнакомца веяло теплом и уютом. Меня так потянуло к нему, что я немного привстала со стула, но он этого, кажется, не заметил и спросил: «Могу ли я присесть?» Несколько секунд я молчала. Прекрасный, мелодичный и дружелюбный голос. Парень совсем немного шепелявил, но это придавало ему определенный шарм. Осознав, насколько глупо выгляжу, я слегка тряхнула головой, отгоняя глупые мысли, и не менее дружелюбно ответила: «Конечно». Когда парень сел, я уловила приятный запах свежести. Я прикрыла глаза и вспомнила те дни, когда мне нравился Джан. Так глупо снова почувствовать то, что пыталась забыть. Я вздохнула и, открыв глаза, отбросила все странные ощущения. Не стоит думать, что он не такой, как все. С такой внешностью он явно не страдает от недостатка женского внимания. Даже сейчас девочки оборачиваются и кидают на него взгляды, кокетливо улыбаясь. Боковым зрением я увидела, что парень смотрит на меня, скрестив руки на парте. Все, что говорил учитель, отошло на второй план. Я будто оказалась на седьмом небе. Возможно, это глупо, но я ничего не могу с собой поделать. Я чувствую, как меня тянет к парню. Сердце подсказывает, что его не стоит бояться, что он другой, но разум твердит обратное. Я попыталась расслабиться, и у меня это почти получилось, как он снова заговорил. «Меня Крис зовут». Посмотрев на него, я снова увидела чарующую улыбку. От волнения слова застряли в горле. Я постаралась собраться и открыла рот, готовясь представиться, но ничего не вышло. Надо сосредоточиться. Немного прокашлявшись, я сказала: «Скарлетт». Это все, на что я была способна. Такое чувство, будто он понимал мою неловкость. Парень все еще улыбался, а я, как застывшая мумия, смотрела в его глаза. Он правда напоминает ангела. Его кожа была чуть загорелой, а одежда была под стать волосам, белоснежная. Видимо, Крис очень аккуратный и не боится испачкаться. С огромным усилием я перевела взгляд сначала на учителя, а потом на окно. Светило солнце. Сегодняшнее утро было очень легким, несмотря на ночной кошмар, который все еще отзывался в моем теле. Спустя несколько минут прозвенел звонок. Я хотела быстренько собрать вещи и отправиться на следующий урок, но Крис произнес мелодичным голосом то, что заставило меня остановиться. «Можно попросить тебя показать, где будет проходить следующий урок?» У него не только приятная внешность, но еще и очень хорошие манеры. Он так вежливо разговаривает, что мое сердце ёкает после каждого слова. «С удовольствием», — улыбнувшись, ответила я. На секунду я представила, как мы гуляем и общаемся, словно хорошие друзья. Было бы неплохо иметь человека, который бы понимал меня. Тетя не в счет. Наши интересы разнятся. Она уже взрослая девушка, а я подросток, который так отчаянно хочет ощутить дружеские объятия, хотя упорно делает вид, что ему и одному хорошо. Каждому нужен друг, которому можно рассказать все, который разделяет твои чувства, поддерживает в любой ситуации. Твой ровесник. Я была бы очень счастлива подружиться с Крисом. Но разум насмехался надо мной, повторяя одну и ту же фразу. Внешность обманчива. Попрощавшись с учителем, мы вышли из класса, и я украдкой взглянула на парня. Он был серьезен. Но от него все так же веяло дружелюбием и добротой. Может, все-таки стоит попробовать подружиться? Я жажду иметь не парня, а друга. Человека, с которым я смогу быть сама собой. Но захочет ли Крис дружить и общаться с такой, как я? Уверена, он уже догадался, что я изгой, который вечно шатается один по коридору, ест за самым последним столом в столовой и постоянно читает, забившись в каком-нибудь углу. Одноклассники, которые проходили мимо, с удивлением смотрели то на меня, то на парня. Они явно не ожидали, что я могу с кем-то идти, что со мной кто-то может разговаривать. Внезапно я в кого-то врезалась. Как же неловко. Крис неожиданно напрягся. В воздухе повисли напряжение и злость. Подняв голову, я встретилась с черными, как бездна, глазами. Лицо незнакомца ничего не выражало. Он лишь в упор смотрел на меня. Если при встрече с Крисом мне было уютно, то сейчас холод пробирал до самых костей. Переведя взгляд на блондина, я заметила, что тот в упор смотрел на брюнета, стиснув зубы и сжав кулаки. Мне захотелось убежать. Неважно куда, просто нестись, не оглядываясь. Но вместо этого я стояла как вкопанная и смотрела то на одного, то на другого. Неизвестный окинул безразличным взглядом Криса и снова повернулся ко мне. Казалось, секунды длились вечно. Я с нетерпением ждала, когда это все закончится. Брюнет казался старше и гораздо сильнее. Если блондин ассоциировался у меня с ангелом, то этого человека можно было сравнить с демоном. Добрым он не выглядел. Но, как говорят, первое впечатление всегда обманчиво. Может, это Крис окажется плохим, а незнакомец хорошим. К тому же брюнет был намного привлекательнее. Нет, не подумайте, что я украдкой рассматриваю и оцениваю всех парней. Просто я обычная девушка. Да и любой человек смотрит сначала на лицо, хоть и говорит, что внешность не важна. «Простите», — начал брюнет. От его властного и чуть хрипловатого голоса побежали мурашки. «Меня зовут Скотт. Я ищу кабинет химии, где будет проходить лабораторная у 12 класса. Вы не подскажете или, может быть, покажете, куда мне идти?» «Второй новенький за один день? Это рекорд. Обычно к нам и за 5 лет не приходит никто. Странно». Оба парня смотрели на меня. Они были как день и ночь, как инь и ян. От взгляда Скотта по телу пробегал электрический разряд, а взгляд Криса дарил спокойствие. «Да, конечно, пойдем». Когда мы втроем направились дальше по коридору, удивленных взглядов стало больше. Ладно, с одним парнем, но прогулка с двумя привлекательными парнями совсем не похожа на Скарлетт Кингстон. «Как тебя зовут?» — прервал тишину Скотт. «Ее зовут Скарлетт», — резко ответил за меня Крис. Я этого не ожидала, поэтому кинула на него вопросительный взгляд, но тот лишь наградил меня своей прекрасной улыбкой. «Красивое имя», — сделал комплимент Скотт. Казалось, будто он пытался игнорировать Криса, но я сразу же отбросила эту мысль. Они ведь даже не знакомы. «Спасибо. Может, стоит продолжить диалог? Почему бы и нет? Скотт разговаривает не менее вежливо, чем Крис. Возможно, он тоже хочет продолжить беседу, но не знает, как. Хотя по виду не скажешь, что этим двоим тяжело общаться с девушками. А откуда вы приехали?» Обратилась я к парням. Они выглядели как мои телохранители. От этой глупой мысли я мысленно рассмеялась. Последнее время меня посещает много бессмысленных идей. Я никогда не буду такой, как другие девушки. У них есть друзья и бойфренды, которые ломают шеи всем, кто косо на них смотрит. А у меня есть только вредный кот, если не считать Жасмин. Конечно же, в школе я не единственная, у кого нет компании. Я просто самый известный изгой. Не понимаю, почему такие, как мы, не можем объединиться и стать хорошими друзьями. «Я переехал из Питтсбурга», — ответил брюнет. «А я из Нью-Гэмпшира», — улыбнулся Крис. Когда мы вошли в класс, я, как обычно, хотела сесть за последнюю парту, но меня остановили, схватив за локоть. Повернувшись, я поняла, что это был Скотт. От его прикосновения по всему телу пробежала теплая волна. Меня обдало жаром, будто парень состоял из огня. Я не имею в виду, что он горяч, это звучит слишком вызывающе. Просто от него исходил жар пламени. Я не знаю, как это объяснить, потому что никогда такого не испытывала. Но мне понравилось его касание, и меня это испугало. «Можешь сесть со мной? Просто я новенький, а ты, наверное, понимаешь, каково это». «Конечно же. Ощущаю себя новичком каждый день и верю, что когда-нибудь познакомлюсь с самовлюбленными одноклассниками». Я посмотрела на Криса, кулаки которого были все еще сжаты, и не знала, что сказать. Парень ждал ответа. «Он что, тоже хотел со мной сесть?» Странное чувство не покидало меня. Я не могла смириться с тем, что кто-то обратил на меня внимание. Может, когда эти двое узнают, что со мной никто не общается, они начнут потихоньку отступать? «Хорошо», — выдавила я. «Я добрый человек, и иногда мне кажется, что это меня погубит. В наше время добротой только пользуются, ценят ее лишь единицы. Но я не могу быть злой или черствой. Отзывчивость для меня — это своего рода плата за жизнь. Возможно, звучит глупо, но я верю в это». Скотт потащил меня к последней парте слева, прошептав, что всегда выбирает левую сторону. Бессмыслица какая-то. Да и вообще Крис и Скотт как одна большая загадка. Таких красивых я никогда не видела. Они словно неземные создания. Это пугает и завораживает одновременно. Во время урока я искоса посматривала на брюнета. Он записывал все, что говорил учитель химии. Переведя взгляд на тетрадь, я удивилась. У него такой аккуратный почерк, очень необычно для парня. Я даже восхищена. Нет слов, которые описали бы мое состояние. «Нехорошо подглядывать», — прошептал Скотт мне на ухо. По мне прошла волна мурашек. Что-то частенько они меня сегодня навещают. «Я вовсе не подглядываю», — попыталась я защититься. «Тогда как ты объяснишь то, что я чувствовал твой взгляд на себе?» Хитрая ухмылка задержалась на лице соседа. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Я не привыкла общаться с парнями. Да и парни не стремились заговорить со мной. Мне было стыдно. Я должна была понять, что он заметит, как я пялюсь на него. «Думай, Скарлетт, думай!» «У тебя красивый почерк». Я решила сменить тему, пока не поздно. Потому что ничего не придумала в свое оправдание. Он негромко засмеялся. По крайней мере, преподаватель ничего не услышал. «Есть у кого учиться». Он бросил взгляд на мой конспект, половину которого я не записала, ибо витала в облаках. «Можно проводить тебя после уроков до дома?» Его вопрос поверг меня в шок. Никто никогда не провожал меня. Честно, я растерялась. Отказывать не хотелось, но и соглашаться было неправильно, потому что Скотт не внушает доверия. А с учетом того, что у меня андрофобия, я старалась держаться подальше от мужского пола. Но не буду же я всю жизнь бояться и избегать парней. Когда-нибудь все равно найдется человек, которому я понравлюсь. Ну, я на это надеюсь. Может, стоит согласиться? Была не была. Не могу сказать нет. Я одарила собеседника полной смущения улыбкой. Возможно, мне показалось, но его глаза словно засветились на миг. Будто он одержал победу, а я была призом. Видимо, бредовые мысли не хотят меня покидать. Усмешка парня стала шире, когда он посмотрел за мою спину, и я обернулась, чтобы узнать причину его радости. За последней партой другого ряда сидел Крис. Он был все так же напряжен. Я вздрогнула от взгляда, который он пустил в сторону брюнета, но тот оставался спокойным и расслабленным. Скотт выглядел уверенно. Вот только почему? «Я очень рад. Мы сможем познакомиться поближе». Весь оставшийся урок я сидела как на иголках. Скотт смотрел на меня, не таясь. Я не привыкла к такому вниманию, оно меня смущает. Когда я повернулась к нему, Скотт невинно улыбнулся. Крис сидел, изредка поглядывая на нас. Его скулы все так же были напряжены, мне стало не по себе. Такое чувство, будто это я виновата в его плохом настроении. Когда прозвенел звонок, я схватила учебники и со всех ног помчалась на следующий урок, будучи не в силах терпеть такой напор. В раздевалке никого не было, да и сама школа потихоньку пустела. Я схватила ветровку, висевшую на крючке под номером 7, вышла из здания и остановилась на крыльце. Мне ведь надо подождать Скотта. Нехорошо нарушать обещание. Но ведь я могу сказать, что забыла о нашем разговоре, так? Чувство неопределенности съедало меня с такой скоростью, что начала болеть голова. «А я уже решил, что ты меня бросила», — послышалось за спиной. Мои глаза стали похожими на 5 центов. Живот заболел, будто что-то скрутило внутренние органы. Сглотнув, я обернулась и решительно солгала. «Я как раз жду тебя». Фальшивая улыбка проскользнула на моем лице. Стало неприятно от того, что пришлось соврать. Я очень редко лгу. Последний раз это случилось, когда я и Лия, бывшая ученица школы, сбежали на вечеринку к Джейку. «Идем». Парень подтолкнул меня к ступенькам, но нас окликнули. Это был Крис. Он одарил Скотта мрачным взглядом, а мне обаятельно улыбнулся. «Можно попросить тебя еще об одной услуге?» Обратился он ко мне. Чувствуя себя спасательным кругом. Смотря что надо сделать, я не могла устоять перед его чарами. Я слышал, ты хороша в алгебре. Сможешь меня подтянуть? Просто я никак не могу понять объяснение учителя, мне нужен более простой язык. С математикой у меня и правда все отлично. Алгебра — мой любимый предмет после физики, и я всегда рада помочь. Ты можешь прийти ко мне на выходных? Да, у меня масса свободного времени в воскресенье, только мне нужен твой адрес. Я достала из переднего кармана рюкзака листок и записала номер дома и улицу. Я отдала ему бумажку, и Крис направился в другую сторону. Я посмотрела на Скотта. Пока мы вели диалог с Крисом, он не проронил ни слова, а просто стоял и ждал, когда мы закончим. Проводив парня взглядом, он повернулся ко мне и расцепил руки, которые были скрещены на груди. Мне стало неловко от его взгляда. Ничего не сказав, я спустилась по ступенькам, а через секунду он поравнялся со мной. Мы молча брели. Мне не хотелось ничего говорить. Все, чего я действительно желала, это поскорее оказаться в своей кровати. Когда мы вышли за территорию школы, Скотт внезапно схватил меня за руку и потащил к парковке. Я просила, чтобы он отпустил меня, но парень будто не слышал. Когда мы остановились напротив черного мотоцикла, я открыла рот в изумлении. Скотт сел за руль и протянул мне шлем. «Нет, я ни за что не сяду на этого железного убийцу!» Громче, чем стоило, запротестовала я. «Брось, я отлично вожу!» Он постучал по байку и самодовольно улыбнулся. Его самоуверенность раздражает. И этим он напоминает одноклассников. «Пожалуйста, давай пешком, или я ухожу!» Скотт тяжело вздохнул, будто я расстроила его, и вытащил ключи. «Я вернусь за тобой позже», — обратился он к мотоциклу. «Спасибо», — пробурчала я. Половину пути мы молчали, думая каждый о своем. Почему он решил проводить меня? В школе полно красивых девушек, которые пялились на него и, кажется, были не против провести с ним время. Мне было неуютно рядом с ним. Особенно, когда наши руки соприкасались. Зачем он идет так близко ко мне? Меня это безумно смущает. Наверное, стоит расслабиться и сделать вид, будто я ничего не замечаю. «Расскажи о себе, чем ты любишь заниматься в свободное время?» — нарушил молчание парень. «Думаю, если отвечу, что каждую свободную секунду читаю книги, он сочтет меня слишком скучной и нудной». Начала я, не зная, как продолжить. Скотт будто понял это и, осмотрев меня с ног до головы, улыбнулся и произнес. «Наверное, любишь читать?» «Неужели так очевидно?» «А ты? Что ты делаешь?» «Помогаю», — выпалил он. Не думала, что такие, как Скотт, привыкли делать добрые дела. «Правда? И как?» Не скрывая удивления, поинтересовалась я. «Почему это так тебя поразило?» Он засмеялся, запрокинув голову. «Я помогаю людям разбираться в некоторых делах, когда они не знают, как поступить». «Можно сказать, ты психолог?» «Почти». «Где ты живешь?» — спросила я, когда увидела вдали знакомые ворота. «Вон там». Он указал на дом рядом с моим, и новая волна изумления охватила меня. «Ты живешь у мистера Грейксли?» «Как я понимаю, ты с ним знакома?» «Он мой сосед!» — воскликнула я. «Вот уж не думал. Как приятно. Может, как-нибудь погуляем? Покажешь мне район? Просто я тут никогда не был. Пришлось переехать из-за некоторых обстоятельств». «Да, конечно, я не против», — улыбнувшись, ответила я. «До встречи, Скарлетт». Неожиданно Скотт взял мою руку и поцеловал. Этот жест меня приятно удивил. Возможно, парень не так плох, как кажется. Хоть его необычная внешность и напоминает демона. «Пока, Скотт», — робко прошептала я, прикрывая горящие от смущения щеки ладонями. Когда я вошла в дом, из кухни выпорхнула Жасмин, помешивающая что-то в кастрюле. «Ну?» — протянула она, и я сразу поняла, что она следила за мной через окно. В ее голосе не было осуждения за то, что я общалась с парнем. Тетя хотела, чтобы у меня появились друзья, неважно какого пола. «Сегодня в наш класс пришли двое новеньких. Этот брюнет — один из них». «Он довольно симпатичный». Она наклонила голову, будто он стоял перед ней, и она его оценивала. «Порой мне кажется, что тебя когда-нибудь посадят за совращение малолеток». «Сколько ему лет?» — посмеявшись, спросила тетя. «Думаю, он мой ровесник». Снимая кеды, ответила я и выпрямилась. Обойдя Жасмин, я направилась на кухню. В нос сразу ударил запах свежей выпечки. Я с голодными глазами направилась к противню и уже хотела взять одну булочку, как по руке ударили лопаткой. «Ай!» — сердито воскликнула я, потирая место ушиба. «Сначала помой руки». Я закатила глаза и вышла из кухни. По пути в ванную я глупо улыбалась, сама не понимая, что меня так развеселило или кто.